Всю дорогу перед бронепоездом ехал разведывательный паровоз с двумя вагонами, в которых расположился пулеметный взвод. Однако эта предосторожность, на которой так настаивал полковник Роллинг, оказалась излишней. Никто и ничто не препятствовало продвижению армии. Я в очередной раз убедился, что подданные верны мне, и события на юге – досадное недоразумение, обусловленное ораторским искусством Нестора, которое, как говорят, весьма высоко. На всех станциях, где мы останавливались, меня встречали толпы загратийцев. Я обращался к людям. Я обращался к ним лицом к лицу. Поверь, дорогой сын, это замечательный опыт. Мы так много думаем о наших подданных и так мало видим их. Это неправильно. Восстановив порядок, я обязательно введу новое правило. Стану общаться с людьми не реже одного раза в месяц. Возможно, во дворце. Возможно, для этого придется выстроить специальную приемную, но я принял решение. Я должен быть ближе к народу. Надеюсь, что ты, мой дорогой сын и наследник, оценишь и поддержишь это начинание. Возвращаясь же к нынешней поездке, хочу отметить, что народ выражает мне полную поддержку и настаивает на том, чтобы я как можно скорее покончил с мятежниками. Уверен, что в толпе находились и те, кто втайне желает победы Нестору, однако демонстрация военной мощи наверняка произвела на них нужное впечатление. Я никогда не думал, что на железнодорожных платформах бронетяги будут выглядеть внушительно и грозно, но они именно так и смотрятся. Чего уж говорить о бронепоезде или импакта. Моя армия несокрушима. Не скрою, мой дорогой сын, приближающаяся битва заставляет меня слегка нервничать. Я не опасаюсь сражения, пойми меня правильно, а нервничаю. Мне претит сама мысль, что загратийцы будут сражаться с загратийцами, но такова жизнь. И таковы одигены, одним из которых является Нестор Дарфунье. Увы, им нужна только власть. Для себя я решил твердо. Нестору придется умереть. Я убедился в подлости Нестора и уверен, что даже в изгнании он не оставит нас в покое. Он упорен. А вот остальных мятежников я помилую. Я объявлю об этом накануне решающей битвы, которая состоится у стен Зюйдбурга. Я медленно подведу войска к оплоту мятежников, позволю им убедиться в моем превосходстве и несокрушимой мощи, а после, еще до первого выстрела, объявлю амнистию. И я сдержу слово, даже в том случае, если никто из мятежников не покинет Нестора. Из личной переписки Генриха II Гордого, короля Заграты. Как и в подавляющем большинстве миров Герметикона, основным внутренним транспортом Заграты были оснащенные кузельными двигателями паровозы. Стоимость их использования была куда ниже, чем дирижаблей. Железнодорожные пути протянулись во все уголки континента, а главной артерией Заграты считалась Южная дорога, идущая параллельно Южному тракту и связывающая Альбург с Зюйдбургом. Расстояние между двумя крупнейшими городами Заграты составляло почти 2000 лиг, и на пути была лишь одна серьезная преграда – полноводная касса. В свое время строителям пришлось потратить 3 года на возведение через нее железнодорожного моста, но получился он на славу. Хоть и не очень красивым, зато крепким и надежным. Старый мост Южного тракта находился чуть выше по течению, а сложившийся вокруг него городок носил название Касбридж. Без фантазии, зато определенно доходчиво. Задерживаться на берегах Кассы Генрих не собирался. Он рвался на юг, однако у Нестора на этот счет имелись свои планы, в реализации которых мятежник весьма преуспел. «Как это произошло?» — сквозь зубы спросил король. Бургомистр и начальник военного гарнизона Касбриджа были людьми рослыми, возможно, даже выше Генриха, однако страх заставил их съежиться, и теперь паникующие чиновники таращились на разъяренного короля снизу вверх. «Ночью!» — пролепетал бургомистр. «Вчера!» — добавил начальник гарнизона. «Мерзавцы!» Даже в гневе Генрих II старался сохранять царственное величие. Твердый взгляд синих глаз, холодное выражение крупного, с резкими чертами лица, уверенные жесты. Нет, один жест все-таки выдал бурлящее внутри бешенство. Правой рукой король нервно погладил маленькую бородку. Я приказывал беречь мост, как зеницу ока. Мы старались, ваше величество. Я лично... Что лично? Я проверял. Я возглавил ополчение. Я... Молчать! Слушаюсь. Дурные вести прилетели. Едва бронепоезд остановился на вокзале Касбриджа. Нестор захватил мост. Что значит «захватил»? Немедленно выбить! Уже, то есть, он ушел. Тогда в чем дело? В том-то и дело, ваше величество, что... Где бургомистр? Там. Где начальник гарнизона? Там. Где там? У моста. Король поспешил на берег Касы, где обнаружил и бургомистра, и начальника гарнизона, и разрушенный мост. Докладывайте по существу. Слушаюсь, ваше ве-ве-ве-ве. И не заикайтесь. Я постараюсь. Стараться получалось плохо. И все остальное тоже было плохо. Нестор остался верен себе. Ударил вовремя и сильно. Группа мятежников, начальник гарнизона предположил, что это были наемники, сумела скрытно перейти на правый берег и захватить охрану врасплох. Пока местные узнали, что мост захвачен, пока подняли находящихся в Касбридже солдат, пока добирались две лиги до моста, мятежники успели закрепиться и встретили штурмовой отряд пулеметным огнем, чем окончательно погасили и без того невысокий пыл королевских солдат. На мост вышли рабочие, и за те 10 часов, что мятежники удерживали позиции на правом берегу, они успели разобрать пути и взорвать центральный пролет. Теперь наемники сидели на левом берегу и открывали огонь по всем, кто выходил на мост. «Вас обоих повесить мало!» — просипел Махоуни. «Вот именно. Мало!» — зло бросил король. Бургомистр побелел, начальник гарнизона потупился. «Идиоты!» Небрежно бросил полковник Алистер, блестящий командующий блестящих королевских драгун. Бросил и небрежно сдул пушинку с блестящего мундира цвета морской волны. Идиоты! Что верно, то верно! Однако, несмотря на ярость, Генрих понимал, что ошибку допустил он. Мятеж наглядно продемонстрировал, что собой представляют провинциальные гарнизоны. Надежды на них нет. Следовало отправить в Касбридж батальон гвардии, но не отправил. И Нестор мастерски воспользовался оплошностью. «Ладно, посмотрим, как ты себя проявишь в открытом бою». Король поднялся на пригорок, передал трость адъютанту и навел бинокль на противоположный берег, изучая укрепления мятежников. Офицеры осторожно потянулись следом. Яркие мундиры королевской свиты были прекрасной мишенью, однако огонь мятежники не открыли. Складывалось впечатление, что они видели только тех, кто выходил на мост. «У них шурхакены», — угрюмо сообщил Махоуни. «А чуть дальше на опушке стоят две марту. Если у них есть марту, мы не сможем использовать импакта», — мрачно отозвался Генрих, пытаясь отыскать указанные генералом цели. «Я не хочу рисковать». «Цепели могут бомбить с недоступной для пушек высоты», — возразил Махоуни. «А с какой точностью?» — саркастически поинтересовался король. «И что будет, если бомбы окончательно разрушат мост?» «Всадники не пройдут по остаткам пролета. Выбивать мерзавцев должна пехота», — произнес полковник Алистер, закончив изучать мост с помощью блестящего, золоченого, украшенного монограммой бинокля. После чего покосился на помрачневшего Махоуни. «Подтянем шурхакены. Несколько полевых орудий, и под их прикрытием...» «Старый мост в наших руках!» — подал голос полковник Роллинг, командир бригады бронетягов. И блестящий Алистер понял, какую блестящую глупость только что сморозил. «Как только мы переправим на тот берег хотя бы роту драгун, мятежники уйдут!» — закончил Роллинг. Он постарался, чтобы замечание прозвучало максимально корректно, ни в коей мере не задело чувств Генриха и его подданных. Из всех старших офицеров королевской армии Роллинг единственный обладал опытом боевых действий, но он был чужаком, наемником, а потому обычно его мнение интересовало загратийцев в последнюю очередь. «У старого моста нас может поджидать засада», — глубокомысленно изрек Махоуни. «Верно», — поддержал генерал Алистер, — «они могли выкопать ямы. И кавалерийская атака захлебнется. В первых рядах должна идти пехота. По старому мосту ходят паротяги. А значит, пройдут и бронетяги, — продолжил Роулинг. Я сниму с платформы одну машину и под ее прикрытием выдвинем на тот берег драгунский эскадрон. Но ставлю 20 хина против бумажной марки, что мятежники уйдут еще до того, как мы закончим снимать бронетяг с платформы. Подумал и добавил. И засады там никакой нет. В конце концов, он нанимался воевать, а не беречь чувства напыщенных болванов. — Почему вы так думаете, Роллинг? — поинтересовался король. — Потому что Нестор сделал здесь все, что хотел, ваше величество, — немедленно ответил наемник. — Если бы он хотел взорвать мост полностью, он бы его взорвал. Если бы он пожелал захватить старый мост, он бы его захватил. Махоуни покраснел, но сдержался, пообещав себе при случае подгадить не по чину говорливому наемнику. — То есть Нестор решил задержать нас, чтобы успеть подготовиться к обороне Зюйдбурга? — уточнил король. — Это вы хотите сказать? — Нестор задумал снять нас с поезда, ваше величество, — объяснил Роулинг. — Я больше чем уверен, что в настоящий момент его люди разбирают пути лигах в 10 к югу. А может, уже разобрали и приступили к следующему участку. Генриху очень хотелось спросить, и что же нам делать, но он вовремя сообразил, что такая постановка вопроса серьезно уронит его авторитет. Поэтому король выдержал паузу, вновь посмотрел в бинокль, словно стараясь отыскать портящих железнодорожные пути рабочих, и лишь после этого осведомился. «Что вы предлагаете, Роллинг?» «Не поддаваться», — спокойно ответил наемник. «Необходимо выдавить мятежников с левого берега, закрепиться и начать ремонт моста. Одновременно создать подвижное соединение в составе 2 драгунских полков и 4 бронетягов и выдвинуть его вдоль железнодорожных путей под прикрытием обоих импакта. При грамотных действиях это соединение сможет плотно контролировать до 40 лиг дороги. Еще столько же будут просматривать импакта». «А через 80 лиг нас снова будут ждать разобранные пути?» — презрительно уточнил Алистер. Ему очень не хотелось отправлять 2 полка на вражескую территорию. Если хитрый Нестор их разобьет, король будет недоволен, что плохо скажется на блестящих пока карьерных перспективах. «Скорее всего, пути действительно будут разобраны», — пожал плечами Роулинг. «Придется взять с собой необходимые для ремонта материалы». «Нестор может разобрать всю ветку, вплоть до самого Зюйдбурга», — грубовато произнес Махоуни. «Мы потеряем время». «Мятеж — штука тонкая, основанная на эмоциях», — не согласился Роулинг. «Первые победы воодушевили население. Однако осознание, медленно, но неотвратимо приближающейся армии, заставит людей нервничать. Наша неспешность посеет в них страх. Опять же, приближается время сева, так что время работает на нас». «Не уверен», — задумчиво произнес король. «Не уверен». 30-тысячной загратийская армия была только на бумаге. В отчетах казначейства, до статистических выкладках. Как только дошло до настоящего дела, выяснилось, что выставить всю ее против мятежника не представляется возможным. 4000 солдат и офицеров перешли на сторону мятежника. Еще 4000 пришлось разбить на бригады и разослать по северным провинциям в помощь гарнизонам, не справляющимся с расплодившимися разбойниками. 4000 человек, 3 пехотных и 1 драгунский полк при поддержке 2 бронетягов остались в столице. 2000 рассеяны по северным гарнизонам. Вот и получается, что 12-тысячному войску Нестора Генрих смог противопоставить всего 16 тысяч человек. 9 пехотных и 6 драгунских полков. Перевес есть, но уже не столь значительный, каковым представлялся раньше. Но еще больше настроение королю портил оставленный в столице Джефферсон, который сообщал, что обстановка ухудшается. Народ неспокоенный. Чем быстрее армия вернется в Альбург, или же туда долетит весть о безоговорочной победе над мятежниками, тем лучше. У старого полицейского генерала было много недостатков. Однако склонность к истерикам среди них не числилась. А значит, отправленные в северные провинции войска не справляются. И необходимо как можно скорее продемонстрировать силу. Подавить мятеж и тем развязать себе руки для успокоения северян. Генрих вернул адъютанту бинокль, взял свою трость и распорядился. «Карту». Он прекрасно представлял оставшийся до Зюитбурга путь, однако расстеленная на земле карта добавляла импровизированному совещанию внушительности. Пригорок, полуразрушенный мост, засевшие на той стороне пулеметчики, при желании можно было представить пороховой дым, идущие в атаку войска и крики «Ура!». Героический, если вдуматься, эпизод. Придворные художники наверняка отразят его в величественной картине «Форсирование Каасы». Между Касбриджем и Зюитбургом около 400 лиг. Кончик королевской трости последовательно указал на один город, на второй, а после прочертил путь. Железная дорога и южный тракт идут параллельно. Серьезных препятствий нет. Сколько времени уйдет на починку моста? Алистер придал физиономии недоуменное выражение. Махоуни пожал плечами. «Двое суток», — негромко доложил Роулинг. «Это ваше предположение?» Король хотел немного осадить наемника, чтобы остальные офицеры не чувствовали себя совсем уж дураками. Однако вышло только хуже. «Спросил у местных инженеров, как только узнал, что мост поврежден», — сообщил Роулинг. «Сначала они просили 4 дня. Но я рассказал, что во время войны саботажников принято вешать, и они согласились с тем, что работы можно ускорить». Махоуни и Алистер стояли будто оплеванные. А ведь Роулинг, несмотря на чин, всегда был самым незаметным из всех армейских офицеров, подумал Генрих. И вот на тебе, вешать саботажников. Волей-неволей пожалеешь, что за грати не приходилось воевать. С тех пор, как захлопнулись вечные дыры, и люди стали путешествовать между мирами на цепелях, межпланетные войны практически сошли на нет. Ни одно государство Герметикона не было в состоянии построить флот вторжения нужного размера. Да и не собиралось строить, потому что все помнили попытки захвата Бахора и Хансеи, закончившиеся позорным бегством остатков посланных войск. Генералы герметиконских армий проанализировали те события и сделали правильный вывод. В мелких и бедных мирах война способна принести успех, а в крупных – никогда. А потому Заграта с ее 40-миллионным населением чувствовала себя в безопасности. В результате королевская армия, даже самые лучшие ее части, была начисто лишена боевого опыта. Подавление мелких бунтов не в счет, а у офицеров, обучавшихся в престижных лингийских и каотианских военных академиях, отсутствовала боевая жесткость, которую с такой легкостью и с такой естественностью продемонстрировал Роулинг. Да и неподкрепленные постоянным применением навыки постепенно терялись. «Мы перейдем Каасу по старому мосту и двинемся на юг», — медленно произнес Генрих, внимательно глядя на сосредоточенных офицеров. «С собой я возьму бронетяги, импакта и кавалерию. Полковник Роулинг, полковник Алистер, начинайте выгрузку войск». «Слушаю, Ваше Величество». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Генерал Махоуни, вы остаетесь в Касбридже. Ремонтируете мост, после чего выдвигаетесь следом. Учитывая разницу в скорости, вы догоните нас примерно вот здесь, в 200 лигах южнее, сразу за Салуанскими холмами». «А если пути будут разобраны?» — хмуро поинтересовался генерал. Сначала Махоуни почувствовал обиду. «Его, главнокомандующего, оставляют в тылу! Позор! Оскорбление! Потеря лица!» Он даже хотел бросить Генриху что-нибудь резкое, однако почти сразу сообразил, что король доверил ему половину армии. А это, как ни крути, высокая честь. «Если пути будут повреждены, мы встретимся еще ближе к Зюитбургу», — пожал плечами Генрих и тяжело оперся на трость. «Не волнуйтесь, генерал. Без вас мы веселье не начнем. Нам нужны пехота и артиллерия». «Нестор хотел ссадить нас с поезда, Ваше Величество», — мрачно произнес Роулинг. «Мне жаль, что у него получилось». «Слабак!» — прошипел Алистер. Король дружески потрепал блестящего командира блестящих драгун по плечу и поинтересовался. «Вы подозреваете подвох, Роулинг?» «Идет война, Ваше Величество. Война — это путь обмана. А Нестор Дарфунье, насколько мне известно, человек войны. А еще на войне время становится столь же ценным, как в пустоте». Совет Роулинга был хорош всем, кроме одного. Он затягивал кампанию недели на две, а то и на месяц. Этого времени у короля не было. «Нестор планирует дать сражение у Зюитбурга. Разведчики докладывают, что вокруг города возводится укрепление. А на заводах паротяги переделывают в паршивое подобие бронетягов. Нестор понимает, что лишь грамотная оборона позволит ему устоять против моей армии, но... Но он ошибается. «Мы его сокрушим!» «Да!» — Алистер топнул ногой. «Да!» — Махоуни сжал кулаки. «Да!» — вздохнув, кивнул Роулинг. «Наверное». На ушах Генриха стояла другая фраза наемника. «Война — это путь обмана». «Война — это путь обмана». «Путь обмана».